ботинки. «Предательство спренов привело нас сюда. Потоки решили они человекам отдать. Не тем, кто готов был во всем угождать. Прибывавшим до нас, недаром мы отвернулись. С богами соприкоснулись. Глиной в руках их согнулись, и они изменили нас». Из песни «Тайн слушателей». Строфа сороковая. «Заеньте сведения шмеденья, выкладывай 20 броумов», — произнесла Шалан. «Рубиновых они каких-нибудь там, я каждый проверю». Тин расхохоталась, запрокинув голову, и черные, как сажа, волосы расплылись по плечам. Она сидела на месте погонщика фургона, который раньше занимал Блад. «И это, по-твоему, бавский акцент?» — воскликнула мошенница. «Я всего 3 или 4 раза слышала, как разговаривают бавцы. Ты говорила, будто с камнями во рту». «Так они и говорят». «Ня, бавцы говорят так, словно у них во рту галька. Но еще звуки растягивают. Вот, например». «Поглядела я на эти картинки, что вы мне дали. И они миленькие. Ага, очень миленькие. Прям в самый раз, чтобы подтираться». «Ты преувеличиваешь!» Отбивалась Шалан, не в силах сдержать смех. «Немножко». Согласилась Тин, откидываясь на спинку сиденья, размахивая перед собой длинным прутом погонщика чулов, словно осколочным клинком. «Не понимаю, зачем нужно знать, как звучит бавский акцент? Бавцы не очень-то важный народ». «Малышка, вот потому-то они и важны». «Они важны, потому что не важны», — сказала Шалан. «Нет, я не понимаю, логика у меня время от времени хромает, но что-то с этим заявлением не так». Тин улыбнулась. Она была такая расслабленная, такая свободная. Шалан совсем другого ждала после их первой встречи. Но в тот раз она играла роль, изображала главу охранников. А женщина, с которой Шалан спорила сейчас, казалась настоящей. «Видишь ли», — принялась объяснять Тин, — «если ты собираешься дурить людям голову, тебе надо научиться играть роль тех, кто ниже их по статусу, а не только выше. Роль важной светлоглазой ты выучила. Похоже, у тебя были хорошие примеры. Можно и так сказать», — ответила Шалан, думая про Ясну. «Дело в том, что во многих случаях эта маска важной светлоглазой будет для тебя бесполезна. Быть важным бесполезно. Ясно?» Тин глянула на нее, пережевывая кусочек вяленого мяса. Ее перевязь с мечом висела на колышке сбоку от сиденья и покачивалась в такт с движением чула. «Знаешь, деточка, а ты за словом в карман не лезешь, когда из роли выходишь». Шалан покраснела. «Мне это нравится», — продолжила Тин. «Я люблю людей, которые идут по жизни, смеясь. Кажется, я поняла, чему ты пытаешься меня научить. Ты намекаешь, что женщина с бавским акцентом, скромно одетая, простолюдинка, может попасть в такие места, куда светлоглазой ходу нет. И может услышать или сделать вещи, которые светлоглазой не по силам. Акцент важен. Проявишь чудеса красноречия, и уже не будет иметь значения, что у тебя в карманах пусто. Вытришь нос об рукав, заговоришь по-бавски, и, возможно, люди даже не посмотрят в твою сторону, чтобы заметить меч на твоем поясе. Но у меня светло-голубые глаза», — возразила Шалан. «Я ни за что не смогу выдать себя за простолюдинку, как бы ни звучал мой голос». Тин запустила руку в карман брюк. Она повесила свой плащ на другой крючок и осталась застегнутой на пуговице рубашки, бледно-коричневых брюках и высоких ботинках. Рубашка была почти как у рабочего, но из более дорогой ткани. «Вот!» Она что-то бросила Шалан. Та едва поймала и покраснела от своей неуклюжести. Потом подняла предмет, чтобы разглядеть получше. Это был небольшой флакон с какой-то темной жидкостью внутри. «Капли в глаза», — пояснила Тин. «Изменят цвет на темный на несколько часов». «Серьезно? Их нетрудно добыть, если знать, у кого спрашивать. Полезное снадобье». Шалан опустила флакон. Ее вдруг пробрало зноб. «А есть ли обратное снадобье?» — перебила Тин. «Чтобы из темноглазого сделать светлоглазого? Я о таком не знаю. Истории об осколочных клинках не считаются». «Логично», — сказала Шалан, расслабившись. «Можно затемнить стекло при помощи краски. но я не думаю, что можно сделать его светлее, не расплавив. Как бы там ни было, тебе нужно обзавестись одним-двумя провинциальными акцентами. Гердозийским, бавским, что-то вроде этого. У меня, наверное, и так есть деревенский выговор, произнесла Шалан. Это здесь не сработает. Якеве – цивилизованная страна, и ваши внутренние диалекты и говоры слишком похожи друг на друга, чтобы их распознали жители иных краев. Алети не поймут, что ты из Виденской провинции, как понял бы виденец. Алети просто решат, что ты чужестранка. Ты много где побывала, верно? Поинтересовалась Шалан. Я иду туда, куда дуют ветра. Это хорошая жизнь для тех, кто не привязывается к барахлу. Барахлу? Переспросила Шалан. Но ты, прошу прощения, ты же воровка. Воровство заключается в том, чтобы прихватить как можно больше барахла. Я беру, что могу, но это лишь подтверждает, что барахло приходящим. Ты берешь какие-то вещи, а потом их теряешь. В точности, как дельцы, которые я провернула на юге. Мой отряд и так не вернулся с задания. Я почти уверена, что они сбежали, подумав, что мне не заплатят. Она пожала плечами. Бывает. Нет нужды изводить себя из-за этого. Что было за дельцы? Спросила Шалан и целенаправленно моргнула, снимая образ Тин, которая расслабленно помакивала прутом, словно управляя оркестром. И ничто в целом мире ее не волновало. Пару недель назад они едва не погибли, но Тин относилась к этому без лишних переживаний. «Важное дельце», — сказала она, — «для людей, которые способны изменять мир. Я все еще не получила ответ от тех, кто нас нанял. Может быть, мои люди не сбежали, может, их просто постигла неудача. Я не знаю наверняка». Тут Шалан уловила, как лицо Тин напряглось. Кожа вокруг ее глаз натянулась, взгляд сделался отрешенным. Она переживала из-за того, что наниматели могли с ней сделать. Потом все исчезло, сгладилось. «Глянь-ка!» Тин кивком указала вперед. Шалан увидела, что в нескольких холмах от них движутся какие-то фигуры. По мере приближения к равнинам пейзаж менялся. Горки становились круче, но воздух теплел, и растительная жизнь делалась все обильнее. В некоторых лощинах, где после великих бурь собралась вода, виднелись настоящие рощи. Деревья были приземистые, лишенные непринужденного величия тех, что росли в Якеведе. Но все же было приятно увидеть нечто не похожее на кустарник. Трава здесь была пышнее. Она благоразумно пряталась в норы, почуяв приближение фургонов. Камнепочки вымахали большими, сланцекорник рос тут и там, и частенько над ним резвились спрены жизни, похожие на зеленую мошкару. За время своего путешествия они встречались с другими караванами, и теперь вблизи расколотых равнин те попадались все чаще и чаще. Шалан не удивилась, завидев путников. Однако незнакомцы были верхом на лошадях. Кто мог позволить себе таких животных? И почему у них нет сопровождения? Наездников, похоже, было всего четверо. Караван остановился по приказу ехавшего в первом фургоне Макоба. Шалан на собственном ужасном опыте усвоила, какой опасной может быть любая встреча в этих местах. Старшие караванщики ко всему относились с подозрением. Она называлась главной, но позволяла тем, кто имел больше опыта, останавливать караван и выбирать другую дорогу. «Пошли». Велела Тин, тормозя чула ударом прута и спрыгивая с фургона. Она не забыла прихватить висевший на крючке плащ и пояс с мечом. Шалан спустилась следом и нацепила лицо ясное. Виденка позволяла себе не играть, когда была наедине с Тин. С другими ей приходилось быть властной. Суровой, жестокой, но вселяющей надежду и воодушевление. В этом смысле она была рада синему платью, которое подарил Макоб. Из отменного шелка. Вышитое серебром, оно прекрасно заменило ее собственное, превратившееся в лохмотье. Они миновали Ватаха и его людей, которые маршировали вслед за первым фургоном. Предводитель дезертиров одарил Тин косым взглядом. Талант мошенницы не помог Тин завоевать симпатию Ватаха, но все-таки он ее уважал. «Мы со светлостью Давар с этим разберемся», – на ходу бросила Тин Макобу. «Светлость!» – окликнул Макоб. «А если это бандиты?» «Мастер Макоб, их только четверо», – небрежно ответила Шалан. В тот день, когда я не сумею справиться с 4 бандитами без посторонней помощи, я заслужу, чтобы меня ограбили. Они миновали фургон, и Тин на ходу затянула пояс мечом. «Что, если это в самом деле бандиты?» – прошипела Шалан, когда их уже никто не мог услышать. «Ты же сказала, что разберешься с 4. Я просто тебе подыгрывала!» «Детка, это опасно!» – Тин ухмыльнулась. «Послушай, бандиты бы не позволили нам себя увидеть и уж точно не стали бы сидеть там и ждать, пока мы подойдем». 4 мужчин дожидались их на вершине холма. Приблизившись, Шалан увидела, что на них аккуратная военная форма по виду настоящая. На дне ложбины между холмами девушка ушибла палец о камнепочку. Она поморщилась. Макоп дал ей туфельки для светлоглазой. Они были роскошны и, наверное, стоили целое состояние. Но на самом деле почти не отличались от тапочек. «Подождем здесь», — сказала Виденко. «Пусть они к нам идут. Звучит неплохо». Согласилась Тин. Действительно, когда мужчины заметили, что Шалан и Тин их ждут, они начали спускаться по склону. Следом за ними появились еще 2. Пешие. Не в форме, но в одежде рабочих. Конюхи. «Кем ты будешь?» – негромко спросила Тин. «Собой», – предложила Шалан. «Да разве это весело?» – подразнила Тин. «Как у тебя с Рогаецким?» «Рогаецким? Я?» «Слишком поздно», — оборвала Тин, когда незнакомцы подъехали к ним. Шалан находила лошадей пугающими. Здоровенные зверюги не были смирными, как чулы. Лошади все время топали и фыркали. Предводитель небольшого отряда натянул поводья с явным раздражением. Он не очень-то хорошо управлялся с животным. «Светлость», — поприветствовал он, кивая, когда увидел ее глаза. Шалан с потрясением поняла, что он темноглазый, высокий, с темными алетийскими волосами до плеч. Он посмотрел на Тин, подметил меч и солдатское одеяние, но не подал вида. Непростой человек. «Ее высочество!» – громко провозгласила Тин, указывая на Шалан. «Принцесса Унулукуа Кина Аутуатай! Перед тобой особа королевской крови, темноглазый!» «Рогаедка?» Проговорил мужчина и наклонился, изучая рыжие волосы Шалан. В воринском платье камень бы упал замертво. Тин взглянула на Шалан, подняв бровь. «Я тебя придушу, женщина», — подумала та и сделала глубокий вдох. «Эта вещь», — заговорила Шалан, указывая на свое платье. «Не быть то, что твоя думать носить принцесса. Она быть хорошей для меня. Ты быть уважать». К счастью, ее красное лицо подошло бы рогаедке. Они были пылким народом. Тина одобрительно кивнула. «Прошу прощения», — сказал мужчина, хотя по виду было заметно, что он не намерен извиняться. С какой стати темноглазый ездит верхом на таком дорогом животном? Один из его спутников изучал караван в подзорную трубу. Тоже темноглазый, но в седле он чувствовал себя увереннее. «Кэл, 7 фургонов», — доложил он. «Охрана хорошая!» Предводитель Кэл кивнул. «Меня послали выслеживать бандитов», — объяснил он, обращаясь к Тин. «С вашим караваном все в порядке?» 3 недели назад напоролись на бандитов. Тин указала большим пальцем себе за спину. «Почему ты спрашиваешь?» «Мы представляем короля», — ответил мужчина. «Мы из личной гвардии Долинара Холина». «Ох, буря!» Теперь у Шалан будут неприятности. «Светлорд Холин», — продолжил Кэл, — «изучает возможность расширить безопасную зону вокруг расколотых равнин. Если на вас на самом деле напали, я хотел бы знать детали». «Если на нас напали?» — переспросила рогаедка. «Ты сомневаться наше слово?» «Нет». «Я оскорблена быть?» — объявила Шалан, скрестив руки на груди. «Поосторожнее», — предупредила Тин весь отряд. «Ее высочество не выносит оскорблений». «Да что ты говоришь?» — с усмешкой протянул Кэл. «Когда произошло нападение? Вы его отразили? Сколько было бандитов?» Тин засыпала его подробностями, а у Шалан появилась возможность подумать. Долинар Холин должен стать ее свекром, если условная помолвка превратится в замужество. Оставалось лишь надеяться, что с этими солдатами она уже не встретится. «Дин, я тебя точно придушу!» «Сожалею о ваших потерях», — проговорил этот неприятный Кел, со стоическим выражением лица, выслушав детальный рассказ о нападении бандитов. «Но теперь каравану осталось 1,5 дня пути до расколотых равнин. С вами уже не должно случиться ничего страшного». «Я любопытство!» — сказала Шалан. «Эти звери-лошади быть, но ты быть темноглаз. Этот Холин тебе сильно доверять?» «Я выполняю свой долг», — ответил Кел, изучая ее. «Где остальные ваши люди?» «Караван, судя по виду, полностью воринский. А вы слегка тощие для рогаедки». «Ты что, оскорбил принцессу, упомянув ее вес?» В ужасе переспросила Тин. «Буря, она была хороша. Даже сумел этой фразой призвать Спрена гнева. Что ж, оставалось лишь броситься в атаку». «Я оскорбиться!» Завопила Шалан. «Ты снова оскорбил ее высочество! Очень оскорбиться! Лучше извинись! Нет извинений!» Объявила Шалан. «Ботинки!» Кел отпрянул. Его взгляд заметался между Шалан и Тин. Он пытался осознать сказанное, наконец переспросил. «Ботинки?» «Да!» Подтвердила девушка. «Я любить твои ботинки! Ты извиняться ботинками!» «Вам нужны мои ботинки?» «Ты разве не услышал ее высочество?» Одернула его Тин, скрестив руки. «У этого Долинара Холина все солдаты такие непочтительные!» «Я не непочтительный», — возразил Кел. «Но ботинки не отдам». «Ты оскорбить!» Объявила Шалан и, шагнув вперед, ткнула в него пальцем. «Буря, отец, да чего же эти лошади громадные?» «Я поведать всем, кто захотеть слушать! Я прибыть и сразу сказать, Холин – ворователь ботинок и прелюбодей!» Кел поперхнулся. «Прелюбодей?» «Да!» Шалан оглянулась на Тин. «Прелюбодей! Нет, не то слово! Плоходей! Нет, лихо, лиходей! Воровать и лиходей! Вот это правильное слово!» Солдат растерянно оглянулся на своих спутников. «Чтоб ты провалилась!» – подумала Шалан. «Толку от хороших каламбуров, если собеседник неуч!» «Значения не иметь!» – отрезала она, вскинув руку. «Все узнать, как ты нечестно обойтись со мной! Бросить меня оголенной в этой глуши! Обнажать меня – это оскорбление моего дома и моего клана! Все узнать, что Холин?» «Ох, ну хватит, хватит!» – сказал Кел и, неуклюже наклонившись, стянул один ботинок, оставаясь в седле. Носок у него был с дырой на пятке. «Шквальная женщина!» Пробормотал он и бросил ей первый ботинок, а потом снял второй. «Извинения приняты!» Тин подобрала ботинки. «Да уж, клянусь преисподней, лучше вам их принять!» – буркнул Кел. «Я расскажу всем о том, что с вами случилось. Поехали, парни!» Он повернулся, не сказав больше ни слова, уехал. Возможно, опасался новой обличительной речи в исполнении рогаедки. Оказавшись за пределами слышимости, Шалан посмотрела на ботинки, и ее охватил неудержимый смех. Спрены радости поднялись вокруг точно синие листья, которые проклюнулись у ее ног и взмыли вихрем, а над головой понеслись во все стороны точно на крыльях ветра. Шалан следила за ними широкой улыбкой. Они были очень редкими. «Ах!» Выдохнула Тин, тоже улыбаясь. «Отрицать не стану, это было весело. И все равно я тебя задушу!» Пообещала Шалан. «Он знал, что мы дурачимся. Это точно была самая жуткая имитация рогаедки из всех, что когда-нибудь рождались на свет. Вообще, это было очень даже хорошо. Ты перестаралась с текстом, но с акцентом ты попала в точку. Но моя цель была не в этом». Она вручила Шалан ботинки. «А в чем же?» – спросила та, пока они шли назад к каравану. «Сделать из меня дуру? Отчасти. Это был сарказм? Если собираешься познать наше искусство, то не должна теряться в таких ситуациях. Ты не можешь позволить сбить себя с толку, когда изображаешь кого-то другого. Чем грубее попытка, тем безупречнее ты должна ее обыграть. Мастером можно стать только на практике, причем с людьми, которые вполне способны тебя раскрыть». «Наверное», — согласилась Шалан. «Ботинки тебе слишком велики», — заметила Тин. «Но как же мне понравилось выражение его лица, когда ты их потребовала. «Нет извинений, ботинки!» «Мне и в самом деле нужны ботинки. Я устала топтать по камням босиком или в тапочках. Набью внутрь немного войлока и будут в самый раз». Девушка подняла ботинок. Они действительно были очень велики. «Ну, почти». Она оглянулась. «Надеюсь, с ним все будет в порядке без них. Что, если на обратном пути ему придется сразиться с бандитами?» Тин закатила глаза. «Детка, нам нужно обсудить твою добросердечность. Быть хорошей не такая уж плохая вещь». «И это говорит юная мошенница?» Подловила ее Тин. «Ну ладно, давай вернемся в караван. Хочу отшлифовать кое-какие нюансы твоего рогаецкого акцента. С твоими-то рыжими волосами у тебя будет, скорее всего, больше шансов использовать его, чем какой-то другой акцент.